Глава 26. Кай. День назад. Голова раскалывалась от тупой, бьющей виски боли. Меня словно пытали несколько суток кряду. Еще немного, и руки начнут трястись. Со стороны, наверное, похоже на последнего пьяницу. Сегодня с утра смотрел на себя в зеркало. Мало приятного. Не осталось никаких сомнений. Я болен. И после возвращения в столицу болезнь начала прогрессировать, будто серая смерть ждала чего-то. На севере я ощущал себя куда бодрее. Дракон тоже чувствовал себя хорошо. Может, это тепло так действует? Не знаю. Я уже ничего не знаю. А единственный свидетель и подозреваемый окочурился в своей комнате. Иных зацепок у меня не было. Последней ниточкой был Клаус. Возможно, у него есть дополнительные версии и наработки. «Профессор Фейн, мы закончили!» Неожиданно донеслось с поля. «Да», — мысли скукожились от крика одного из студентов. «Отлично. Переходим к практическим занятиям. Отрабатываем атакующие заклятия. Сейчас каждый из вас будет по очереди нападать на меня. Посмотрим, чему вы научились». Студенты заметно оживились. Я знал, им понравится. Отрабатывать боевые заклятия, да и на преподавателе – мечта любого учащегося на боевом факультете. Преподаватель, декан. Ха, самому не верится. Ректор говорил, что я справляюсь. Однако обучать нерадивых драконов было то еще задачкой. Завлечь. Показать свой авторитет. Быть строгим, но справедливым. Слова магистра Авровеха. Когда я просился в штат преподавателей Академии, чтобы ненавязчиво следить за Итаном, ректор, разумеется, согласился. Не мог не согласиться. У меня на руках было дозволение от самого короля. Но, демоны побери, я даже не думал, что меня назначат деканом и попросят проводить занятия. Я-то надеялся, что должность у меня будет фиктивной. Но в Академии Ламарда, оказывается, было туго с кадрами. Не повезло. В очередной раз мне не повезло. Ситуацию не улучшило даже то, что именно здесь я встретил Анну. Когда я увидел ее, готов был кусать локти. Она работала в академии практически у меня под носом, как и прежде прекрасная властительница огня. Длинные пепельные волосы водопадом не спадали ей на плечи. Соблазнительная фигура притягивала взгляд. Когда-то она была моей. Только моей, а теперь... Я силой сжал запястье, оставляя на коже заметные следы от пальцев. Метка истинности вызывала во мне лишь приступы отвращения, омерзения и дикого ужаса. Я специально спрашивал у отца, что он чувствовал, когда узнал в матери свою истинную. И то, что он рассказал, не шло ни в какое сравнение с тем, что испытывал я. Когда Грейвс появилась на пороге моего дома, мной овладела обыкновенная живая похоть. Никакого чувства полета, окрыления души, а тем более любви. Дракон взбесился, словно ему под нос сунули огромный чан с приворотом. А может, так и было? По уверениям Клауса, Грейвс знала, куда и к кому шла. Когда я стала расспрашивать девчонку, она твердила лишь одно. Ко мне ее привела метка. Брехня, на мой взгляд. Мне кажется, она играла, и играла так искусно, что даже Клаус ей поверил. Никогда бы не подумал, что зеленый настолько туп. «Я хотел как лучше», — оправдывался друг. «Хотя какой он мне друг после этого? Моя жизнь рухнула. Всего за каких-то пару мгновений жизнь рухнула. Рассыпалась прахом, ускользнула сквозь пальцы, словно туман. Из-за того, что дракон не смог сдержать свои низменные порывы, я лишился своей жены. Единственной, кого когда-то любил. Но у меня был шанс». Небольшой, совсем крохотный. Мы с ней поговорили. Поговорили спокойно, без нервов и лишних эмоций. И, кажется, она поняла меня. После занятий нужно будет с ней встретиться. Обязательно встретиться. «Профессор, вы готовы?» С другой стороны поля послышался легкомысленный смешок студента. «Готов. Нападай». Отбиваться от атакующих заклятий оказалось непросто. Магия уходила. Она просачивалась через жилы и рассеивалась в воздухе, словно туман в лучах рассвета. С каждым днем ее становилось все меньше. И если не выясню причин появления болезни, я не жилец. Настроение как-то разом пошло по наклонной. Стало как прокисшее молоко, горькое и противное. Я буквально ощущал этот вкус у себя во рту. Желудок скрутило в самый неподходящий момент. Секунда промедления, и я лечу назад. Я ударился о защитную стену полигона, но благодаря магии мое тело увязло в мягком пушистом облаке. Ректор все же молодец. Так усовершенствовать защиту. В мое время ничего подобного не было, и все студенты боевого факультета набивали себе на занятиях приличные шишки. Кажется, я перестарался. С небольшой долей насмешки отозвался дракон, бросивший в меня фейербол. «Ну ничего, в следующий раз задам тебе». Про себя прорычал я, а потом приструнил свои мысли. «Я же преподаватель, демоны меня побери. Да и следующего раза может и не быть». «Неплохой бросок. 5 баллов». Вместо наказания я похвалил студента. «Он молодец, с этим не поспоришь. А вот мне следует поменьше считать ворон». «На сегодня занятия закончены». Я пригладил взъерошенные после падения волосы. «Можете идти переодеваться». Когда студенты покинули тренировочный полигон, я не выдержал и уселся прямо на траву. Сил не было. И я выдохся. Потратил весь резерв на контратакующие заклятия. Виски ныли, словно кто-то невидимый пытался просверлить их насквозь. Лихорадочные удары сердца отдавались где-то в горле и затылке. Все мое тело колотило то ли от усталости, то ли от холода. «Нужно взять себя в руки. У тебя еще много дел», — прошептал я и поднялся на ноги. «Хочу или нет, но я должен встретиться с Клаусом. Теперь, когда его назначили на дело, мы просто обязаны действовать вместе. Слишком многое поставлено на кон». Втянув грудью свежую прохладу осеннего месяца, я двинулся к академии. Однако, решив пройти через главные ворота, быстро понял свою ошибку. Нужно было идти в круговую. Да, так гораздо дольше, но так я бы не повстречался со своей истиной. Метка на нее никак не отзывалась. Еще одна причина говорить, что Николет Грейвс не моя настоящая пара. Противоестественная, неправильная. И какая-то извращенная связь, что возникла при нашей первой встрече, канула в пекло. Сейчас я ее не чувствовал, хотя должен был, если бы девчонка была моей настоящей истиной. Нет, она не может быть ею. Я помотал головой и сделал шаг назад. «Милый, демоны ее побери», — прошипел я, увидев, как Николет на всех парах несется на меня. Кроме этого, ситуация усугубила то, что на крытой колоннаде собрались первокурсницы. Они так эмоционально перешептывались, что у меня не осталось никаких сомнений. Эта дуреха решила доказать им, что является истиной дракона. Хотя я предупреждал в день появления в академии держаться от меня как можно дальше. Но для нее, судя по всему, мое слово ничего не значило. Она словно силовой тягач перла напролом, будто от меня зависела ее жизнь. Но я ничего ей дать не мог. По заявлению Клауса, который взял Грейвс на попечение, у нее была своя комнатка, содержание. Вот и в академию поступила. Вырастет, найдет работу. «Милый!» Девушка была в паре шагов от меня. «Почему ты бегаешь от своей истины?» «Я ведь уже говорил. Мной овладело какое-то странное чувство. Кровь внутри забурлила, в ушах послышался звон, а сердце неожиданно сжалось. Словно стиснутое стальными обручами, оно перестало биться. Горло стянуло спазмом, а после из него вырвался едва различимый рык. Я кричал дракону, чтобы он сдержался. Но внутреннему животному было начхать на мольбы человека. Произошло ровно то же самое, что и год назад. За одним исключением. Беспомощный взгляд почти сразу зацепился за побледневшее лицо Анны. Звериные чувства схлынули. Но даже этого короткого драконьего помутнения хватило, чтобы человек начал рвать на себе волосы. «Пекло, ты целовал ее!» Выкрикнул я внутрь себя. Но до дракона уже было не достучаться. Он сделал свое черное дело. Я был опустошен. Анна видела наш с Николет поцелуй. У меня буквально опускались руки. Только на горизонте замаячил шанс попробовать наладить наши отношения, случилось это. Я уже готов был признать поражение и начал кричать о несправедливости мира, как вдруг почувствовал легкое прикосновение к своей щеке. «Дорогой, ты нездоров?» Николет выпучила на меня глаза. «Твою мать! Здоров ли я?» «Конечно, бодр, свеж!» Резко на месте внутренней пустоты появилась злость. Я перехватил руку девчонки, с отвращением посмотрел на красную вязь, рыкнул и сжал запястье с такой силой, что Николет взвизгнула. «Еще раз!» — прошипел я, надеясь, что хоть так до нее дойдет. «Еще только раз ты дотронешься до меня!» Кровь била по венам, а глухие удары сердца звучали набатным колоколом. «Тебе не жить! Не нужно злить дракона!» Николет испуганно сжалась и закивала, как деревянный болванчик. Только после этого я отпустил ее и сразу направился в сторону общежития, чтобы поговорить с Анной. Однако, не дойдя пары шагов до ее комнаты, замер на месте. Мир будто перевернулся с ног на голову, и на меня со всех сторон посыпались обломки. Зачем я ей? Мысль пронеслась диким гулом и растворилась где-то в забвении, снова окутав меня пустотой. Я болен. Серая смерть уже лижет мне пятки. Что, если она меня простит, и мы вновь будем вместе, а я не найду лекарства? Что тогда? Я умру. Это доставит Анне еще больше боли. Зачем я ей? По телу пронеслись колючие молнии, а во рту пересохло. Решение не заставило себя долго ждать. Я открыл портал прямо из коридора общежития и перенесся в городской суд. Времени это долго не заняло, так что уже спустя 30 минут у меня на руках были два экземпляра заявления на развод. Третий остался в администрации для учета. Первый я положил в свои документы, а вот экземпляр Анны еще минут 10 теребил в руках. Может, засунуть под дверь? Но я сразу отмел эту глупую мысль. Нужно встретиться и отдать лично в руки. Я уже повернулся к двери, как вдруг комната осветилась изумрудным свечением. Клаус, собственной персоной. «Здравствуй!» Разговор начал зеленый. «Есть время?» «На самом деле нет», — отчеканил я. «Дела. Занятия со студентами». Тут я, конечно, соврал, уроки были давно завершены. «Все играешь в преподавателя?» Дракон хитро прищурился. «Я не играю, я и есть преподаватель. Зачем явился? По делу или так просто? Языком потрепать?» «По делу, да». Зеленый прошелся по комнате. «Но тебе, думаю, не понравится то, что я скажу, раз ты так рьяно исполняешь просьбу магистра Авровеха. Хватит ходить вокруг да около. Говори прямо, что тебе нужно». «Ты. Мне нужен ты, Кай. Появилась кое-какая информация. Если мы оба поставлены на дело, то и действовать должны сообща». «Не поверишь», — фыркнул я. «Только сегодня об этом думал». «Но тебе придется покинуть Академию. Делать тебе все равно тут больше нечего. Да и Анне будет спокойнее». И я почувствовал, как по телу пробежала нервная дрожь. Он еще смеет упоминать ее. «Ладно», — выдохнул, чтобы успокоиться. «Но мне нужно предупредить ректора и студентов». «Ты должен отправиться со мной немедленно», — отчеканил зеленый. «Возомнил себя главным? Смеешь отдавать приказы?» «Это не приказ, а просьба. Все твои вещи доставят к тебе домой. За них можешь не переживать. Я уже был у ректора и все уладил». «Какой деятельный!» — прошипел я. «И обо всем ты позаботился. Неужели это не может подождать?» «Нет, не может», — строго отозвался Клаус. «Пока мы тут с тобой болтаем, преступник, возможно, уже скрылся. Пошли!» «Пекло! Угораздило тебя свалиться на мою голову!» Я сжал заявление о разводе, а после положил на подоконник. «Хоть скажи, что за срочность?» «Нас облапошили, будто наивных стажеров». «Поясни». Мне совершенно не понравился тон Клауса. «Итан, тело было не его. Я только что из морга. В кожу был вживлен артефакт изменения внешности. Едва его нашли, тело приобрело прежнюю форму». «Демоны», —